тебе все разбить. Там уже говорят, что хорошо, что плохо. Да тут команду сможет и убить. Я вижу хижиной заполнен до отказа душу. Мы победили, творец. Я признаю победы, не могу лишь верить в сказку, где счастливый конец. Но может быть я сумасшедший. Yeah.